«Привет», — сказала она, останавливаясь передо мной, слегка запыхавшись. «Я не опоздала?» «Нет», — улыбнулся я. «Ты как раз вовремя». Тут же протянул ей букет. Катя замерла на секунду, ее глаза расширились, а щеки стали еще розовее. Она растерянно потянулась за цветами, потом резко отдернула руку, словно снова напомнила себе мысленно, что нужно вести себя спокойнее. «Ой, спасибо», — прошептала она, наконец принимая букет. Ее пальцы слегка перебирали цветы. Я не ожидала. Я видел, как она суетится, как ее взгляд мечется от цветов ко мне и обратно, как она пытается казаться невозмутимой, но каждое ее движение выдает внутреннее волнение. В душе мне стало тепло от этого зрелища, но внешне я сохранял спокойствие, не хотел смущать ее еще больше. «Это просто цветы», — сказал я мягко. Катя кивнула, но ее смущение никуда не делось. Она нервно провела рукой по хвостику, поправила выбившиеся пряди, потом вдруг вспомнила что-то и полезла в свою сумочку. «Ах да, конспекты!» — воскликнула она, доставая аккуратно перевязанную пачку листов. «Вот, как обещала», — с этими словами она протянула листы мне. Я взял конспекты и аккуратно пролистал несколько страниц. Почерк был четким, аккуратным, записи, с выделенными формулами и схемами. Было видно, что Катя потратила на это много времени. «Спасибо», — искренне сказал я, — «это очень поможет». Я убрал конспекты во внутренний карман пиджака, там они в безопасности. Катя тем временем переминалась с ноги на ногу, то опуская взгляд на цветы, то бросая короткие робкие взгляды на меня. Молчание становилось немного неловким. «Может, прогуляемся?» — предложил я, жестом указывая на вход в парк. «Погода хорошая». Катя подняла на меня глаза, закусила нижнюю губу, явный признак внутренней борьбы между желанием согласиться и попыткой сохранить видимость равнодушия. Но в конце концов она кивнула. «Давай только ненадолго, нам к экзаменам готовиться нужно». Мы пошли по главной аллее, засаженной уже пожелтевшими деревьями. Катя держала цветы так, будто они были сделаны из хрусталя. «Ты хорошо подготовился к экзамену?» — наконец нарушила молчание девушка. «Думаю, что да», — ответил я. «Твои конспекты точно пригодятся». «Они не все мои», — призналась она. «Часть папа помогал делать. Он хорошо разбирается в аэродинамике. Передай ему спасибо», — улыбнулся я. «И тебе, конечно, тоже». Мы дошли до фонтана и остановились, наблюдая, как вода переливается в лучах заходящего солнца. Катя, кажется, немного расслабилась. По крайней мере, перестала сжимать букет так, будто боялась, что он улетит. «Красиво», — прошептала она, глядя на воду. Мелкие капли красиво сверкали в лучах заходящего солнца. «Да», — согласился я, но смотрел сейчас не на фонтан, мой взгляд случайно упал на афишу неподалеку. На деревянном щите, украшенном гирляндами из желтых кленовых листьев, красовалась завлекающая надпись: «Кинотеатр под открытым небом. Сегодня в 18:00, я шагаю по Москве, Реж. Г. Данелия». Точно, я ведь недавно уже видел такую афишу. Легкая, трогательная история о молодости, дружбе и первых чувствах, которая как раз вышла весной и быстро стала невероятно популярной. «Катя», — я осторожно тронул ее за локоть, — «хочешь сходить в кино? Вот, смотри, сегодня как раз хороший фильм идет». Она повернулась к афише, и я увидел, как в ее глазах мелькнул интерес. «Ой, а я его еще не видела», — воскликнула она, но тут же смутилась. «То есть, если ты хочешь, то можно. Пойдем», — улыбнулся я. «У нас как раз полчаса до начала, успеем купить билеты и по мороженке». Катя кивнула, крепче прижав к груди цветы. По пути к кинотеатру мы задержались у лотка с мороженым. Я взял два вафельных стаканчика. Кате с шоколадным сиропом и крошкой, себе просто пломбир. «Держи», — протянул я ей мороженое, — «только аккуратнее, не запачкай платье. Уж очень оно у тебя красивое и нарядное». «Спасибо», — она осторожно взяла стаканчик, и я заметил, как ее глаза загорелись. «Ой, а у меня такое мороженое с детства любимое». Купив билеты, мы устроились на одной деревянных скамеек. Осенний вечер становился прохладнее, но зрителей собралось немало. В основном, здесь были молодые пары и компании студентов. Когда начался фильм, я украдкой наблюдал за Катей. Она смотрела на экран, широко раскрыв глаза, иногда замирая с поднесенным ко рту мороженым. Особенно она оживилась во время сцены, где герои бегали по ночной Москве. Катя даже тихонько хихикнула, когда герой Никиты Михалкова упал в фонтан. К середине сеанса уже стало заметно холоднее. Я увидел, как Катя слегка ежится, потирая плечи в тонкой кофточке, но не подает виду, чтобы не прерывать просмотр. «Тебе холодно?» – шепотом спросил я, наклоняясь к ней поближе. «Немного», – призналась она, – «но ничего, досмотрим». Я молча снял пиджак и осторожно накинул ей на плечи. Котя чуть вздрогнула от неожиданности, потом повернулась ко мне. В свете от экрана ее глаза блеснули, как два изумруда. «Спасибо», – прошептала она и отвела взгляд в сторону. Фильм мы досмотрели под тихий шелест осенней листвы и смех зрителей. Когда зажгли свет и люди стали расходиться, Котя сняла пиджак и протянула его мне. «Спасибо за кино и за все», – сказала она, глядя куда-то в сторону. «Фильм замечательный». «Да», – согласился я, принимая пиджак. «Особенно мне сцена у фонтана понравилась». Котя улыбнулась, и мы пошли к выходу из парка, обсуждая фильм. Она оживилась, рассказывая, как ей понравилась песня Никиты Михалкова, а я заметил, что теперь она говорит свободнее, будто и не было между нами никакого смущения и неловкости. Вот она, сила искусства. На прощание у трамвайной остановки Котя вдруг сказала: «Может, может, как-нибудь еще сходим куда-нибудь. После экзаменов, отметим». «Конечно», улыбнулся я. «Только в следующий раз ты выбирай, куда», она кивнула, соглашаясь, крепче сжала цветы и запрыгнула в подъехавший трамвай. Я шел домой в приятном послевкусии этого вечера. В ушах еще звучала мелодия из фильма, и я невольно насвистывал ее, ступая по знакомым мостовым. Улицы постепенно пустели, сентябрьский вечер становился все холоднее, но внутри приятное тепло. На остановке трамвая я купил вечернюю газету, уже вошло в привычку. Пока шел, машинально просматривал заголовки. Ничего особо интересного, обычная московская жизнь. Когда вышел к своему двору, уже совсем стемнело. Подходя к подъезду, я заметил припаркованную черную «Волгу». Машина выглядела чужеродно среди наших старых москвичей и побед. На мгновение меня кольнула настороженность, но я отмахнулся, мало ли у кого из жильцов гости. Поднимаясь по лестнице, я продолжал насвистывать мелодию из кино. На площадке перед нашей квартирой приятно пахло сдобой. Видимо, мама пекла пироги. Я достал ключи, уже представляя, как сниму ботинки, выпью чаю с этим самым пирогом и почитаю Катины конспекты перед сном. Но едва я переступил порог, как в коридоре появилась мама, не в привычном синем халате, а в нарядном платье с кружевным воротничком. Лицо ее было необычно румяным, а глаза блестели. «Сережа, как хорошо, что ты вернулся», — сказала она с какой-то непривычной оживленностью. «У нас гости». Я внутренне подобрался. После разговора с Серым любое неожиданное событие казалось подозрительным. Я нахмурился, медленно снимая ботинки. «Какие еще гости?» — проворчал я. «Заходи на кухню, увидишь». Мама загадочно улыбнулась и сделала шаг назад, пропуская меня. Я прошел по коридору на кухню. На столе стоял чайный сервиз, тарелки с пирогами и даже какая-то ваза с конфетами. И за этим столом сидел. «Здравствуйте, Сергей», — мужчина встал, протягивая руку. «Рад с вами познакомиться при более приятных обстоятельствах». «О, вот так сюрприз. Это был тот самый человек, которого я на днях спас на остановке». Глава 13. Гость крепко пожал мою руку. Я отметил, что его ладонь была горячей и немного шершавой. Чувствовалось, что человек привык к работе. «Иван Семенович Шапочкин», — представился он, — «заведующий овощебазой номер 7». Я кивнул, оценивая ситуацию. В 1964 году такая должность означала серьезные связи, снабжение магазинов, взаимодействие с партийными чиновниками, возможность достать редкие товары. «Сергей», — ответил я просто. Мама засуетилась, пододвигая стул. «Садитесь, Иван Семенович, чайку попьем. Пироги только из духовки, с капустой есть, с яблоками». Гость улыбнулся, сел. «Спасибо, Елена Георгиевна, но я ненадолго». Он повернулся ко мне, и его взгляд стал серьезнее. «Сергей, я человек прямой. Ты мне жизнь спас, и я в долгу не останусь. Скажи, чем я могу помочь? Позволь, я сразу поясню, что могу достать в Москве многое. Ты не стесняйся, только скажи». Я пожал плечами. «Да, у нас, так-то, все есть. Похвальная скромность, но ведь это твой подвиг. Ты мне жизнь спас, пока другие мимо проходили. Кто угодно на моем месте так бы поступил, просто не разглядели, что не алкаш лежит, а у вас приступ. Кто угодно этого не сделал, это был ты». Иван Семенович хмыкнул. «Что ж, не хочешь, не говори, но я все равно в долгу не останусь. Ладно, не буду вам докучать, Надеюсь, еще увидимся. Вот возьмите пирожок, макайте в варенье, улыбнулась мать. Теплые, приняв угощение, проговорил гость. У-у, какие вкусные. Ну, теперь я вдвойне обязан. Может, из техники бытовой что-то надо или мебели? Ну, вы только намекните. Мать приоткрыла рот, явно собираясь вставить что-то насчет пылесоса, но я едва заметно покачал головой. Она сжала губы и лишь молча отпила чай в кружке. «Нам ничего не надо», — ответил я. «Живем нормально, все у нас есть». Как-то не привык я принимать подарки от посторонних, да и не за презенты оказал тогда помощь человеку. Иван Семенович зажевал губу, постучал пальцами по столешнице. «Ну как же так, я же должен как-то отблагодарить. Если уж на то пошло, мне и самому это нужно. Вы подумайте, ладно?» Я задумался на секунду. В голове мелькнул образ дяди Бори, его потрепанный спортивный костюм, дрожащие руки, выброшенные сигареты. Он начинает новую жизнь. Хорошо бы ему подсобить в этом. Пусть будет дополнительный стимул. «Вот что, Иван Семенович, есть у меня один товарищ, начал я не спеша, сосед, дядя Боря, годков немолодых, за 50 уже, хороший мужик, только работа у него непостоянная, шабашка, возьмете его к себе, вот это было бы мне приятно». Гость задумался, снова постучал пальцами по столу, а затем просиял. «Это можно устроить. Он кто по специальности? Грузчиком трудится, университетов не кончал. Ну, это и не нужно, у нас работа другого профиля, так сказать. Начнет с низов, конечно же, а там посмотрим, как себя покажет. Грузчиком для начала пойдет к нам на склад, да хоть бы и грузчиком», сказал я и добавил, «но на постоянку, а дальше пусть сам думает, старается. Если с дисциплиной и трудолюбием у этого Бориса все нормально, то в грузчиках не задержится», заверил гость. «Прямая дорога в кладовщики, ну и дальше, как себя покажет. Спасибо, я с ним поговорю, он будет стараться». «Замечательно», Иван Семенович махнул рукой, «да хоть завтра пусть и выходит, я кадровичке скажу, хотя нет, давай вот как, скажи, к 8 утра пусть подходит к овощебазе 7, пусть спросит бригадира Степаныча, он на него посмотрит, а после с трудовой, в кадры, я все устрою. База на сельскохозяйственной улице находится, склад 3, я кивнул, дядя Боря, конечно, не ожидает такого поворота, но это ему должно помочь, потому что в последнее время он приуныл, явно не радовался ночным шабашкам, да и возраст уже не тот, чтобы по ночам вагоны разгружать. Гость отхлебнул еще чаю, но задерживаться не стал. «Мне пора, заходите как-нибудь, если что, обращайтесь». Мы вышли в коридор, чтобы проводить гостя до двери, но пока Иван Семенович натягивал пальто и поправлял шляпу, мать тихо ойкнула и вдруг засуетилась. «Совсем забыла, Иван Семенович, до свидания, а мне надо бежать». «Куда это ты?» – удивился я, наблюдая, как мать накидывает платок на плечи. «К Зинаиде Павловне, они с мужем телевизор купили. Рекорд, новый», – с нотками гордости сказала она. «Теперь всем подъездом у них собираемся, передачи смотрим вечером». Мать кивнула нам и, накинув платок, вышла. Иван Семенович проводил ее задумчивым взглядом. «Всего доброго», – сказал он мне, пожав на прощание руку, и вышел. «Рад был познакомиться, Сергей. Взаимно, до свидания, Иван Семенович. Я же закрыл дверь и пошел к себе, пора конспекты штудировать. Завтра первая часть экзамена по теории, нельзя оплошать, а еще хуже, наоборот, сболтнуть лишнего». Утро выдалось прохладным, с легкой дымкой над стадионом. Я уже разминался у входа, когда заметил знакомую фигуру в выцветшем спортивном костюме. Дядя Боря шел медленно, по-прежнему в тех же кирзовых сапогах, но сегодня его шаг был увереннее. «Физкульт, привет, Серый, я не опоздал?» – хрипло спросил он, подходя ближе. «Ты?» – «Да никогда», – улыбнулся я. «Мы начали с ходьбы, чтобы разогреться». Дядя Боря при этом все пыхтел. Я выждал паузу, пока мы заворачивали за первый вираж, и наконец сказал: «Кстати, у меня для тебя новость. В понедельник ты выходишь на работу». Он замер, глаза расширились, потом сузились, будто он пытался понять, не подшучиваю ли я. «Чего?» – спросил он. «Это ты чего удумал? Грузчиком на 7-ю овощебазу, но на постоянку. В понедельник к 8 утра, склад 3 на сельскохозяйственной. Спрашивай бригадира Степаныча». Дядя Боря стоял неподвижно, часто моргал, потом резко отвернулся, будто поправляя шнурок, хотя шнурков на сапоге и не водилось. «Ну, пойдешь?» «Это...» — голос его сорвался, он откашлялся. «Это как так вышло-то? Знакомый один устроил. Помнишь, мы человека спасли на остановке, вот он приходил. Представляешь, он зав овощебазы. Он медленно выпрямился, потер подбородок. Потом резко протянул руку. Спасибо, Серега, ладонь его была твердой, шершавой от работы, но сейчас она слегка дрожала. Больше он ничего не сказал. Просто развернулся и вдруг ускорил шаг, переходя на бег. Я догнал его, и мы пробежали первый круг в молчании. На этот раз он продержался дольше. Первый круг прошел ровно, на втором запыхался, но не сбавил шаг. Лицо покраснело, дыхание стало хриплым, но он бежал, стиснув зубы. Когда мы закончили второй круг, он остановился, упершись руками в колени. «Все хватит, уф!» — умотал дядю Борю. Выдохнул он, но в глазах была уже не злость, а какое-то новое упрямство. «Завтра три круга сделаем», — сказал я. «Ага», — усмехнулся он и вытер лоб рукавом. «Завтра мы пошли к выходу». Дядя Боря шел молча, но я видел, как он украдкой проводит рукой по глазам. Потом повернул голову ко мне и спросил: «А что, на базе-то форма какая? Сапоги-то мои пойдут?» «Хе, думаю, да», — ответил я. «Там не парад, а работа. Но спецовку выдадут, не сомневайся». Дядя Боря кивнул, задумался. «Ладно, значит, в понедельник. У стадионных ворот мы разошлись. У соседа свои дела, ну а мне пора было домой и на экзамен». Перед тем, как повернуть за угол, дядя Боря вдруг крикнул мне вслед: «Серега!» Я обернулся. «Спасибо». Он не стал ждать ответа, резко развернулся и зашагал прочь, высоко подняв голову. Ну а я побежал дальше, улыбаясь про себя. Здание аэроклуба встретило меня шумом голосов и нервным гудением экзаменующихся. В коридоре толпились курсанты, кто-то лихорадочно листал конспекты, кто-то курил на крыльце, выпуская клубы дыма в осенний воздух. Я сразу заметил Катю. Она стояла у стены, сосредоточенно просматривая записи. «Привет», — подошел я к ней. «Готова?» Катя чуть вздрогнула от неожиданности, подняла глаза и улыбнулась. «Привет, надеюсь». Хотя она понизила голос, всякое может быть. Виктор все говорил о каких-то избранных. Катя кивком головы указала куда-то в сторону. Я посмотрел в указанном направлении. У окна, развалясь на подоконнике, сидел мажорчик. Сейчас он демонстративно отвернулся, делая вид, что не замечает меня. «Пусть болтает», — пожал я плечами. «Это он умеет». В этот момент в коридоре появился Володя, с которым мы разговаривали в буфете Политехнического музея. «Сергей». Он оживленно махнул рукой. «Привет». Улыбнулся я и повернулся к Кате. «Познакомься, это Володя, тоже болеет небом. А это Катя». «Очень приятно», — парень вежливо кивнул. «Сергей говорил, ты отлично разбираешься в технике». Катя смутилась, но тут же оживилась. «Вы слышали, в юном технике писали про новую модель Як-18? Говорят, на нем теперь можно отрабатывать сложные маневры». «Точно», — оживился Володя. «И еще там модернизировали приборную панель». «А я читала», — добавила Катя, «что в Подмосковье начали строить новый аэродром для учебных полетов. Говорят, там даже ночные смены будут». Мы увлеклись разговором об авиационных новинках. Володя рассказывал про недавние соревнования авиамоделистов, Катя – про статью «В крыльях Родины», где писали про новые методы обучения пилотов. Даже мажорчик пару раз искоса посмотрел в нашу сторону. Тема была слишком интересной, чтобы совсем уж игнорировать. Вдруг коридор затих. Из кабинета вышел майор Крутов в безукоризненно отглаженной форме. «Товарищи поступающие, построиться», — скомандовал он. Все мгновенно вытянулись в шеренгу. Крутов обвел нас строгим взглядом. Теоретический экзамен проходит в три этапа. Первый — письменные задания по основам аэродинамики и конструкции самолетов. Второй — устные ответы по билетам. Третий — решение практической задачи на расчет полетных параметров. Он сделал паузу, давая нам время на усвоение информации. На письменную часть — 40 минут. Кто не сдаст, до устного не допускается. Вопросы есть? Вопросов не было. Тогда заходите по списку. Первая пятерка, за мной. Когда Крутов развернулся и ушел в кабинет, мажорчик тут же выскользнул вперед, нарочито задев меня плечом. «Держись, выскочка», — прошипел он. «Сегодня узнаешь, кто тут на самом деле имеет право на небо». Хотелось дать ему леща, но я сдержался, понимал, что он специально провоцирует меня при свидетелях. «Ладно, живи пока». Катя тревожно посмотрела на меня, но я лишь успокаивающе улыбнулся. «Не переживай», — сказал я. «Кстати, конспекты твои мне очень помогли». «Спасибо». Она кивнула, но пальцы ее все еще нервно перебирали край блузки. Только она вдруг замялась, Среди экзаменаторов мой отец, он очень строгий. Я удивленно поднял бровь. Так вот, чьи конспекты были такими точными. Обещаю не позориться, пошутил я. Дверь кабинета снова открылась. Следующая группа, заходите. Мы с Володей переглянулись. Поехали, сказал он. Поехали, кивнул я и шагнул вперед. Дверь кабинета закрылась за нами с глухим стуком. За столом сидели три экзаменатора. Справа, майор Крутов, его лицо было невозмутимым, как всегда. В центре, седовласый мужчина в очках, которого я сразу узнал по сходству с Катей. Слева, тот самый Серый, с которым я разговаривал после экзамена по физподготовке. Его присутствие здесь было неожиданным, но я постарался не показывать удивления. «Фамилия?» – спросил Крутов, разворачивая журнал. «Громов, приступайте к письменной части». Я сел за указанное место, положив перед собой два карандаша, один запасной, и резинку. На столе передо мной лежал лист с вопросами. Я пробежал глазами. 1. Основные силы, действующие на самолет в полете. 2. Принцип работы элеронов. 3. Расчет минимальной скорости для горизонтального полета Як-18. 4. Действия пилота при отказе двигателя. Вопросы были стандартными, все это я знал на зубок. Взял карандаш и начал писать, стараясь выводить буквы четко. В голове всплывали строчки из учебников и конспектов Кати. Подъемная сила зависит от угла атаки и площади крыла. Элероны создают крен за счет разницы подъемной силы. Через 20 минут я уже заканчивал последний ответ, когда услышал шепот за спиной. «Смотри-ка, выскочка уже почти закончил. Наверное, списывает». Это был голос мажорчика, Виктора. Он сидел сзади и, видимо, не мог удержаться от комментария. Видел, что строчу я быстро, почти без остановки, и это его явно задело. Я обернулся и взглядом показал ему ша, и продолжил писать. Но мажорчик и его прихвостень продолжали шушукаться. Тишина в зале. Рявкнул Крутов. Я дописал последнюю фразу и поднял руку. «Сдаю». Крутов взял мою работу, пробежал глазами и кивнул. «Переходите к устному экзамену». Я подошел к столу экзаменаторов. Катин отец снял очки и протер их клетчатым носовым платком, изучая меня взглядом. «Билет номер 7», — сказал он сухо. Я развернул билет и зачитал. 1. Аэродинамические характеристики крыла. 2. Порядок действий перед взлетом. 3. Особенности полета в турбулентности. И снова вопросы показались мне несложными. «Крыло создает подъемную силу за счет», — начал я, но тут Серый перебил. «Подождите. Сначала скажите, как вы понимаете термин «критический угол атаки»?» Вопрос прозвучал не по билету, а ведь обычно принято сначала заканчивать основной ответ. Я почувствовал напряжение в его взгляде, Серый явно проверял меня. «Это угол, при котором воздушный поток отрывается от поверхности крыла», — ответил я ровно. «Превышение ведет к сваливанию. А как определить его на практике?» — прищурился Серый. «По поведению самолета. Если ручка управления начинает дрожать, оно опускается, значит, близко к критическому», — ответил я без запинки. Серый скупо беззвучно кивнул, но в его взгляде читалось что-то вроде одобрения. Катин отец снова хмыкнул и вернулся к теме билета. «Продолжайте. Я рассказал про подготовку к взлету, про проверку приборов, рулей, закрылков. Упомянул про важность центровки. Когда дошел до турбулентности, заметил, как Виктор за моей спиной начал что-то шептать своим соседям. В турбулентности главное – сохранять. Ша-ша-ша-ша», – донесся сзади шипящий звук. Я стиснул зубы, но продолжил. «Сохранять скорость и не делать резких движений рулем. А если самолет начинает болтанку?» – снова встрял Серый. «Плавно уменьшаю угол атаки и ша-ша-ша». Снова раздалось сзади. Я резко обернулся. Виктор сидел, делая невинное лицо, но его друзья ухмылялись. Я закончил ответ, стараясь говорить четко, хотя внутри возникло желание вмазать мажорчику по роже. «Практическая задача», — сказал Катин отец, пододвигая мне листок. «Рассчитайте посадочную скорость для Як-18 при ветре 5 м, встречный». Я взял карандаш, вспомнил формулу. «Базовая скорость плюс половина скорости ветра. Примерно 85 км», — ответил я через минуту. «Почему примерно?» — поднял бровь Серый. «Потому что точное значение зависит от веса самолета и температуры воздуха за бортом», — сказал я. Серый обменялся взглядом с Катиным отцом. Тот едва заметно улыбнулся. «Достаточно, спасибо за подробный ответ», — сказал Крутов. «Можете покинуть экзаменационный зал». Когда я выходил, Серый вдруг окликнул меня. «Громов, Вы случайно не читали последний номер техники, молодежи? Там интересная статья про аэродинамику. Проверяет, насколько я увлечен темой. Мелькнуло у меня в голове, пока я оборачивался. Читал, ответил я нейтрально, но больше люблю практические занятия. Серый кивнул, и я вышел в коридор, где ждала Катя. «Ну как?» – спросила она, и я увидел в ее глазах искреннее беспокойство. «Вроде, нормально», – улыбнулся я. «Правда, пока я сам не был в этом до конца уверен. Я стоял у выхода из аэроклуба, прислонившись к кирпичной стене. Осеннее солнце грело уже не так сильно, но на небе не было ни облачка. Через 10 минут дверь распахнулась, и появился Володя, вытирая вспотевший лоб рукавом. «Ну как?» – спросил я. «Вроде, пронесло», – он нервно улыбнулся. «Хотя этот тип в сером костюме задал мне вопрос про аварийный слив топлива. Откуда я должен был знать? Ведь мы же еще не летчики. Мы уже собирались уходить, когда из дверей вывалился мажорчик с красным от злости лицом. Увидев нас, он резко остановился. Что-то пробормотал беззвучно, наверное, проклинал, и скрылся. Похоже, ему и так досталось. У меня даже как-то погасло желание начистить его противную рожу. А мы направились прямиком в кафе. Результаты экзамена должны были объявить завтра. Я окинул взглядом интерьер кафе. Полированные деревянные столики, стулья с зелеными сиденьями, на стенах плакаты с изображением достижений советской космонавтики. Катя уже сидела у окна, перед ней стоял граненый стакан с морсом и лежала раскрытая книга. «Ну как?» – спросила она, когда мы подошли. «Вы крутились», – улыбнулся Володя, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. «Мы заказали кофе и пирожные картошка». Разговор за столом то и дело перескакивал с экзамена на планы на будущее. Володя рассказывал, что мечтает попасть в гражданскую авиацию. Катя сказала, что хочет стать авиаинженером, как отец. «А ты?» – спросила Катя, обращаясь ко мне. «Видно будет», – улыбнулся я. «Ну летать же будешь, конечно». Через час мы распрощались у выхода. Дома меня ждал сюрприз. Едва я переступил порог, как мать вышла из кухни с сияющими глазами. «Сережа, ты только посмотри». Она взяла меня за руку и подвела к углу комнаты. Там, на тумбе, стоял новенький телевизор Рекорд 6. Одна из последних моделей 1964 года, с 35-сантиметровым экраном и улучшенной четкостью изображения. На верхней панели красовалась табличка «Сделано в СССР». «Откуда такое?» – спросил я, нахмурившись. «Приезжал человек от твоего Ивана Семеновича», – объяснила мать. «Сказал, что в благодарность за спасение. Так еще установили антенну, все настроили. Ой, Сережа, теперь будем голубой огонек смотреть дома. Никуда ходить не надо. Ты не рад?» Я подошел к телевизору, провел пальцем по теплой деревянной поверхности, включил. На экране сразу появилось изображение. Шла передача про уборку урожая. «Ну что?» – улыбнулся я. «Сегодня всем подъездом у нас собираться будем». Мать засмеялась и ушла на кухню, к плите, где уже шумел кипятком чайник. «Давай-ка сначала поужинаем, герой ты мой, а там видно будет». За окном темнело. Телевизор, чай с пирогами и теплая домашняя атмосфера. Идеально я завершал вечер. После всех сегодняшних событий это было как нельзя кстати. Глава 14. Аэроклуб им. Чкалова. Экзаменационный кабинет. Вечер после экзамена. Кабинет, где проходил экзамен, опустел. На столе лежали аккуратно сложенные работы абитуриентов. Рядом чернильница и несколько затупленных карандашей. За окном медленно садилось солнце, отбрасывая длинные тени на паркетный пол. Тишину нарушало лишь размеренное тиканье настенных часов. «Ну что, коллеги?» – начал Крутов, откладывая последний лист. «Какие впечатления?» – спросил он и посмотрел сначала на особого члена комиссии, который сейчас стоял возле окна и по своему обыкновению дымил в окно, изредка поглядывая на улицу, а затем и на второго члена комиссии. «Георгий Петрович, обычный набор», – пожал плечами тот, методично складывая свои бумаги в портфель, явно торопясь уйти. «Есть способные, есть не очень», – Крутов кивнул. «Ваша дочь справилась блестяще». Мужчина расплылся в улыбке и кивнул, но вслух серьезно добавил: «Есть над чем работать». Мужчина в костюме со стальным отливом стоял у окна. Потушив сигарету, он медленно провел ладонью по подбородку. «А что скажете про Громова?» — спросил он, отрываясь от окна. Крутов слегка прищурился, на лице появилась довольная улыбка, как у отца, который гордится своим отпрыском. «Очень интересный молодой человек, знающий, подготовленный. Ответы четкие, без воды, так сказать, да и физически крепок, сдал нормативы на отлично, хотя по внешнему виду так и не скажешь. Есть стержень у парня, ХМ, тот склонил голову на бок. А не кажется вам, что он слишком хорошо подготовлен для своего возраста? Георгий Петрович оторвался от бумаг, поправил очки и пожал плечами. Пока ничего особенного не заметил. Отличник, да, но ведь таких немало. Да, мужчина медленно прошел к стулу и сел, откидываясь на спинку. А откуда у него такие знания? Любознательный. Учился, видимо, пожал плечами Крутов. В обычной школе, прищурился мужчина. Или где-то еще. Георгий Петрович оторвался от портфеля, взглянул на говорившего. Александр Петрович, вы что-то хотите сказать? Просто интересно, мотнул головой он. Парень знает вещи, о которых не всегда пишут в учебниках, особенно для его возраста. Крутов нахмурился. «О чем вы, Александр Арнольдович?» Тот повел плечом, как будто ему не нравилось собственное имя, или наоборот, вызывало прилив энергии. «Ну, например», он постучал пальцем по столу, его взгляды на современную авиацию. «Не кажется ли вам, что он чересчур уверенно рассуждает о вещах, которых вообще не должны знать вчерашние школьники? Он просто увлеченный парень», парировал Крутов. «Читает литературу, интересуется. Сейчас вся страна смотрит в небо. Вам ли не знать, Александр Арнольдович?» Мужчина хмыкнул, резко встал и снова развернулся к окну, прикуривая вторую сигарету. «А еще», продолжил Александр Арнольдович, выпуская струю дыма и прищуриваясь, остановив взгляд на сумерках за окном, «вы слышали его ответ про критический угол атаки. Он ответил не по учебнику, не по теории, а как практик. Откуда такие познания? Может, читал специальную литературу?» Вставил Георгий Петрович, с раздражением засовывая очередную стопку бумаг в портфель. Было видно, что разговор ему неприятен. «Или кто-то подсказал», усмехнулся Серый. Тишина повисла на несколько секунд. «Вы что-то знаете про него?» спросил Крутов напрямую. Александр Арнольдович затушил недокуренную сигарету и развел руками. «Просто вопросы. Какие?» нахмурившись, спросил Крутов. «Семья у него не совсем обычная. Мать работает на почте, отец, работяга», отрезал Крутов, шагая по кабинету. «Что тут необычного? Мы же проверяли его, как и всех. Видно было, что он хотел бы еще что-то сказать, более решительное, но сдерживается». Александр Арнольдович усмехнулся. «Если бы вы знали, кто его отец, и он с ними не живет, между прочим». Крутов остановился и посмотрел на говорившего. «Ну и кто же его родитель?» В этот момент Георгий Петрович резко закрыл портфель и с шумом задвинул стул. «Извините, коллеги, но мне пора», — сухо сообщил он. «Дела не ждут». Он кивнул и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Когда его шаги затихли, Александр Арнольдович подошел ближе к Крутову и, понизив голос, сказал, глядя тому в глаза: «Присмотритесь к Громову. Почему? У его отца интересное прошлое». «Какое?» – спросил Крутов, поправляя галстук. Ему всегда было некомфортно в компании куратора из комитета, особенно, когда он смотрел вот так, будто в самую душу. Его собеседник наклонился к самому уху и что-то зашептал. Не прошло и пары секунд, как майор отшатнулся, глаза расширились от удивления. «Не может быть, тот самый?» – спросил он ошарашенно. Александр Арнольдович молча кивнул. Крутов дошел до своего места и медленно опустился на стул, провел рукой по лбу. «Вот черт!» На минуту в кабинете повисла полная тишина. «Так что все же присмотритесь к нему», сказал Александр Арнольдович и, подхватив шляпу, направился к двери. «А если он просто хочет летать?» спросил его в спину Крутов. «Может быть», обернулся тот, «а может, не только». Настенные часы продолжали тикать, отсчитывая секунды в тяжелой тишине. Плац аэроклуба. Утро. 1 октября 1964 года. 7:30. Холодный осенний ветер гулял по плацу, заставляя курсантов плотнее застегивать гимнастерки. Стояли мы по стойке смирно, ровными шеренгами, подтянутые, с горящими глазами. Перед нами, на небольшом деревянном возвышении, выстроились инструкторы и руководство клуба. В центре – майор Крутов, его форма безупречно отглажена, лицо подчеркнуто строгое, но в глазах читалось что-то вроде скрытого удовлетворения. Он сделал шаг вперед, и плац мгновенно замер. «Товарищи курсанты!» Его голос, привыкший отдавать команды, разнесся над рядами. «Поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня вы делаете первый шаг в небо. Но помните, летное дело требует не только знаний, но и дисциплины. выдержки, беспрекословного выполнения приказов. Здесь нет места разгильдяйству и халтуре. Я стоял в первой шеренге, слушал и мысленно думал о том, как провел последние дни сентября. Каждое утро у меня начиналось со стадиона. Дядя Боря теперь бежал рядом, уже не пыхтел, как паровоз, а держался ровно, даже пытался шутить прямо на бегу. В тот понедельник он действительно вышел на работу. Вернулся вечером усталый, но довольный. Зашел ко мне и сказал: «Степаныч, мужик строгий, но справедливый». С тех пор он каждый вечер заходил к нам и рассказывал о своих успехах на работе. После пробежки я обычно заглядывал в библиотеку, где Николай Петрович рассказывал мне о полетах, да и не только. Еще он любил делиться разными историями из своей преподавательской деятельности. «Помню, был у меня курсант, Сашка Гуров», — рассказывал он, поправляя очки. «Талантливый парень, но горячий. Однажды на взлете забыл проверить закрылки. Еле посадил машину. После этого я ему сказал: „Тебе что, жизнь не дорога?“ А он мне: „Я же почти правильно все сделал. И главное, серьезно так, будто о ерунде речь“. Видно было, что эта давняя история все еще будоражит его. „И что вы ему ответили?“ Спросил я тогда. Сказал: „В небе нет почти правильно. Там или точно, или никогда. И что ты думаешь?“ После этого он стал одним из лучших. Результаты экзаменов мы узнали на следующий день. Володя, Катя и я прошли. Мажорчик Виктор тоже прошел. Мы тогда отправились в кафе, небольшое заведение рядом с клубом, отпраздновать поступление. „За нас“, поднял стакан с компотом Володя. „За небо“, добавила Катя. „За то, чтобы ни у кого не было почти правильно“, улыбнулся я, вспоминая слова Николая Петровича. Экзамен прошли 24 человека, и это из почти сотни подавших заявления. Конкурс, выходит, был 4 человека на место, и теперь нас разделили на две учебные группы по 12-13 человек в каждой. Меня выбрали старостой первой группы. Видимо, сыграли роль мои результаты на вступительных, я был в тройке лучших. В моей группе оказались Катя, Володя и еще 10 парней. В основном, конечно, рабочие ребята, но есть и сын учительницы, и паренек из семьи инженеров. А вот во второй группе старостой стал тот самый Виктор. Как выяснилось, сын замдиректора Гарторга. Не то чтобы он сильно выделялся знаниями, результат был явно средненький, среди лидеров его не назвали, да и я прекрасно помнил, с каким лицом он вылетел тогда на крыльцо, но, видимо, сыграла роль рекомендация сверху. В его группе оказались ребята постарше, лет по 20-22, среди них были сын директора местного завода и пара целевиков от предприятий. Теперь я буду отвечать за журнал посещаемости, следить, чтобы конспекты все вели. А вот Виктор у себя в группе уже вовсю выделывался, мол, я староста, мне виднее. Интересно, как Виктор будет сдавать зачеты, в авиации ведь не получится отмазаться блатом. Инструктор в кабине сразу увидит, кто чего стоит, или ему и тут все сойдет, но это дела будущего. А пока у нас впереди 4 месяца теории, аэродинамика, метеорология, конструкция самолетов, потом занятия на тренажерах. И только весной начнутся первые настоящие полеты на Як-18. А еще нас ждут обязательные политинформации по средам, субботники на аэродроме, соцсоревнования между учебными группами и бесконечные конспекты. Но ради неба можно и потерпеть. Крутов резко поднял руку, прерывая мои размышления. Его команда эхом разнеслась по плацу. «Курсанты, смирно». 24 человека четко вытянулись в две шеренги, первая и вторая учебные группы. Я стоял во главе первой группы, Виктор Семенов, во второй. Форма ДСАФ сидела на нас непривычно по-военному, добавляя торжественности и значимости этому утру. Собственно, так оно и было, важный день для каждого из нас. Приказ 37 по учебной части. Крутов развернул документ. «С сегодняшнего дня начинаются занятия по единому расписанию для всех групп». Крутов медленно и внимательно обвел нас суровым взглядом из-под косматых бровей. Расписание майор зачитал четко, по-военному. Понедельник, аэродинамика в аудитории 202. Преподаватель, полковник Лисин, ветеран войны. Среда, конструкция Як-18 в ангаре номер 3. Пятница, политинформация в ленинской комнате. Он оторвался от бумаги и посмотрел на нас, прочистил горло и продолжил. Первая группа начинает занятия с 8:00, вторая – с 14:00. Программа единая для всех, подчеркнул Крутов, бросив взгляд на вторую шеренгу, где небрежно переминался с ноги на ногу Семенов. Громов, как староста первой группы, отвечает за оформление стенгазеты «Крылья Родины» к 7 ноября. «Материалы возьмешь у библиотекаря, есть организовать», — ответил я. Потом Крутов перевел взгляд на вторую группу. «Семенов, ваша группа отвечает за подготовку альбома «История советской авиации». Фотографии, схемы, биографии летчиков-героев, все должно быть. К 7 ноября на проверку». Семенов нехотя кивнул, но в его глазах мелькнуло раздражение. Видимо, рассчитывал отсидеться, а теперь придется что-то делать. Майор продолжил. «Особое внимание всем. Без правильно оформленных конспектов никто не будет допущен к полетам. Это не школа, здесь каждая запись может спасти вам жизнь в будущем». Когда строй начал расходиться, я поймал взгляд Семенова. Он ехидно ухмыльнулся. «Ну что, Громов, будешь картинки клеить, а ты историю учить. Может, хоть так что-то запомнишь». После построения наша группа направилась в аудиторию 202, просторный класс с высокими окнами, откуда открывался вид на летное поле. На стенах висели портреты Чкалова, Гагарина и генсека, а также схемы самолетов. «Товарищи курсанты», — громко проговорил Крутов, стоя перед нами, — «прежде чем приступить к началу обучения, нужно познакомиться. Сейчас каждый из вас встанет, назовет свою фамилию, имя, отчество, место работы или учебы и расскажет, почему решил стать летчиком. По порядку. Первым встал я, как староста, чувствуя на себе 11 пар глаз, четко отрапортовал. Громов Сергей Васильевич, ученик 10 класса Московской средней школы 201 имени Зои и Александра Космодемьянских. С детства мечтал о небе, увлечен полетами и космосом». Крутов хмыкнул и перевел взгляд на Катю. Она тут же поднялась и, хоть голос ее подрагивал от волнения, заговорила твердо и четко. «Дмитриева Екатерина Георгиевна, ученица спецшколы 57 с углубленным изучением физики. Мечтаю работать в ОКП Яковлева». Володя вскочил так резко, что стул громко грохнулся на пол. «Авдеев Владимир Николаевич, ученик вечерней школы 12. Днем работаю слесарем-сборщиком на заводе «Красный пролетарий». В небо тянет с детства». Далее все вставали по очереди и назывались. «Рыков Александр Васильевич, тракторист из совхоза Люберецкий. После школы сразу на работу. На аэродром в Быково каждые выходные бегал, за самолетами наблюдать». «Я Зайцев Михаил Алексеевич», — негромко проговорил паренек и густо покраснел. «Студент один курса вечернего отделения МАИ. Днем работаю лаборантом в ЦАГе». «Белов Юрий Дмитриевич, ученик школы рабочей молодежи 25. Работаю, это, мотористом в авиаремонтных мастерских». «Кузнецов Андрей Сергеевич, комсомолец, бригадир слесарей на заводе «Знамя труда». Прозвучало еще несколько имен. Вроде бы, это просто анкетные данные, но каждый произносил их как-нибудь иначе, не похоже на других. У кого-то были и выдающиеся для этого возраста и времени достижения, как у Александра Петрова, который уже имел за плечами дюжину парашютных прыжков, что все-таки не очень меня удивило, ведь он был из военной династии. Подошла очередь коренастого паренька с украинским акцентом. «Шевченко Иван Михайлович, приехал из Киева, окончил ВЗУ, работаю механиком в гараже особого назначения». Один парень, Николай, представившись, добавил: «Нет, шахматы – это хорошо, но мне тесно за доской. Хочу почувствовать настоящую свободу в небе». Последним встал высокий парень с техническими чертежами, торчащими из планшета. «Федоров Олег Васильевич, слесарь-монтажник 5 разряда авиазавода 23, вечернее отделение авиационного техникума». Он достал из кармана потрепанную книжку. «У меня, товарищ майор, 2 распредложения по улучшению сборки крыльев. Но хочу не только собирать самолеты, хочу их испытывать, как наш знаменитый Галлей». Крутов одобрительно кивнул, когда круг знакомств замкнулся, и прошелся вдоль первых рядов. «Запомните эти имена и лица. Теперь вы одна команда. В небе придется доверять друг другу как самим себе». После знакомства полковник Лисин, преподаватель, начал первую лекцию по аэродинамике. Его голос, слегка хриплый, звучал четко и требовательно. «Подъемная сила – это не просто формула в учебнике. Это то, что будет держать вас в воздухе, когда откажет двигатель на высоте 3000 метров». Он резко развернулся к доске и вывел мелом профиль крыла. «Кто объяснит, почему верхняя поверхность изогнута сильнее?» Я знал ответ, но не спешил поднимать руку, дал другим шанс проявить себя. Миша Зайцев, наш технарь, неуверенно пробормотал что-то о разнице давлений. Полковник кивнул, но взгляд его скользнул ко мне. Видимо, он все-таки заметил мой первоначальный порыв ответить. А потом полковник Лисин неожиданно резко хлопнул указкой по доске. Звук заставил даже задремавших на последних партах встрепенуться. «Внимание! Это не школьный урок, где можно зевать». Его голос прозвучал как выстрел. «Сейчас я покажу вам, к чему приводит незнание элементарных законов аэродинамики». Он достал из портфеля потрепанную папку и вынул несколько фотографий. 1947 год. Курсант Игнатов решил, что может пренебречь углом атаки. Лисин резким движением бросил на стол снимок разбитого Як-18. Выжил чудом. С тех пор ходит с тростью. Фотография переходила из рук в руки. Я внимательно изучил ее. Обломки фюзеляжа, торчащие из снега, как сломанные ребра. 1951 год. Курсант Петровский. Еще один снимок начал свое путешествие. Не рассчитал посадочную скорость. Врезался в ангар. На этот раз фотографию я не взял. И так все было ясно по бледным лицам товарищей. Лисин обвел нас тяжелым взглядом. В небе нет мелочей. Ошибка в расчете на 0,1. И ты уже не летчик, а одна только цифра, статистика. Понятно? В аудитории повисло тягостное молчание. Далее пошла вводная теория, а под конец урока Лисин проговорил. «Неплохо для первого дня», — сказал он, и в голосе появились теплые нотки. «Но теория теорией, а давайте-ка я покажу вам кое-что интересное». Он снова что-то достал из портфеля, но на этот раз не фотографии аварий, а небольшую модель самолета, точную копию Як-18, сделанную из дерева и металла. Зеленые крылья, звездочки на бортах, пропеллер, все как на настоящем. Мечта любого мальчишки. Это моя первая модель. Ее я сделал, когда сам был курсантом. Он бережно провел пальцами по крыльям. Видите, как точно переданы все изгибы профиля. Это и есть аэродинамика в действии. Полковник подошел к окну и запустил модель. Она плавно пролетела через весь класс и аккуратно приземлилась у моих ног. Ваше первое задание, он оглядел нашу группу, к следующему занятию сделать чертеж крыла. Не просто схему, а с вашими вариантами улучшения. Фантазируйте. Все великие конструкторы начинали с мечты. Класс оживился. А теперь, Лисин подошел к шкафу и достал несколько настоящих летных шлемов. Кто хочет примерить? Руки взметнулись вверх. Полковник улыбнулся. По очереди, товарищи курсанты. Я примерил шлем и зажмурился. Как же мне не хватало этих ощущений. Когда я открыл глаза, то поймал взгляд преподавателя, в котором читалось одобрение. Возможно, он увидел во мне того самого курсанта, каким был сам много лет назад. До завтра, товарищи курсанты. Не забудьте, мечты должны быть смелыми, а расчеты – точными. Этот первый урок запомнился мне не теорией, а тем особенным блеском в глазах полковника, когда он говорил о полетах. Как будто за строгой формой и высоким званием все еще жил тот самый мальчишка, впервые поднявший в небо деревянную модель. После занятий мы пошли поесть всей группой. Гречка с тушенкой, компот из сухофруктов, черный хлеб. Вот что мы обнаружили, когда пришли в столовую. Моя группа заняла крайний стол. Ну что, будущие летчики, как вам первый день? Володя с аппетитом уплетал свою порцию, шутя и подмигивая. Внезапно стол резко качнулся. Я посмотрел вперед и увидел, как на него облокотился здоровяк из второй группы. Один из соратников мажорчика. О, книжные черви подкрепиться приползли. Он ухмыльнулся, глядя на Мишу, который аккуратно вытирал запотевшие очки. Что, очкарик, формулы в супе разглядываешь? Такое отношение к моим людям, а я свою группу уже считал командой, я не был намерен терпеть. Встал медленно, без лишних движений. Голос мой прозвучал ровно, но так, что за соседними столами замолчали. В авиации, товарищ, прежде чем открывать рот, проверь, сможешь ли ответить за свои слова, особенно если твоих знаний не хватает даже на понимание элементарных законов физики. В столовой раздался сдержанный смешок, здоровяк покраснел, глаза сузились. Ты чего, выскочка? Я, как староста первой группы, лично объясню тебе важность сдержанности, а если попроще, то умение держать язык за зубами. Если староста твоей группы не справляется со своими обязанностями, я сделал шаг вперед, руки держал за спиной. Но сначала извинись перед товарищем Зайцевым. Тишина. Даже повара за стойкой замерли. Здоровяк оглянулся, его командир, Виктор Семенов, демонстративно изучал меню, делая вид, что не замечает происходящего. Ладно, извини, пробормотал обидчик и быстро отошел к своему столу. «Спасибо», – тихо проговорил Миша. Я посмотрел на него долгим взглядом и проговорил. «Мы команда, помнишь, а команда своих не бросает. Никогда», – я обвел свою группу взглядом. «Запомните это». На выходе из столовой я увидел, что Кате преградил дорогу сам мажорчик. Он расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки и криво ухмылялся. «Катенька», – услышал я, когда подошел поближе, – «сегодня в октябре показывают новый фильм про летчиков. Пойдешь?» Я билеты достал. В пятом ряду он демонстративно достал два билета с золотым тиснением и помахал ими в воздухе. Катя поджала губы, но ответила твердо. «Спасибо, но я сегодня занята. Готовлюсь к завтрашним занятиям». Виктор нахмурился. «Да ладно тебе, зубрить. Я все тебе объясню. Мой отец...» Я проговорил, прерывая его. «Товарищ Семенов, вы же слышали ответ, или вам повторить на языке, который вы понимаете?» Он резко повернулся ко мне. «Ты чего, Громов? Я не с тобой разговариваю». «Но я разговариваю с вами», — мой голос звучал спокойно, но мажорчик непроизвольно сделал шаг назад. «Ты в курсе, что, если девушка сказала нет, это значит, нет?» Виктор сузил глаза. «Ты мне указы раздаешь, выскочка. Мой отец, твой отец...» Я сделал шаг вперед. «Скорее всего, не знает, как ты используешь его положение, и мне кажется, ему не понравится, если он узнает об этом». Рядом кто-то сдержанно засмеялся. Виктор огляделся, даже его друзья из второй группы смотрели сейчас в потолок или на окна, куда угодно, только не на нас. «Мы еще поговорим», — пробормотал он, пряча свои билеты. «Обязательно», — кивнул я. Когда Виктор ушел, Катя тихо сказала: «Спасибо, достал уже, сил нет». Я вышел из здания аэроклуба после этого насыщенного дня и глубоко вдохнул прохладный октябрьский воздух. Улицы уже погружались в вечерние сумерки. Я шел не спеша, мысленно прокручивая события дня. Первую лекцию Лисина, знакомство с группой, стычку в столовой. Все это было ново, непривычно, но чертовски интересно. Настроение слегка подпортил только эпизод с Виктором. Этот мажорчик явно не собирался отступать, и я понимал, рано или поздно конфликт разгорится снова. Семенов вряд ли остановится на одних словах и подначках. Я понимал это и был готов. Свернул в родной двор, где уже зажглись окна в квартирах, и вдруг остановился. У подъезда, на старой деревянной скамейке, сидел дядя Боря. В руках он держал две бутылки боржоми и завернутый в газету беляш. Увидев меня, он улыбнулся и хрипло проговорил: «Ну что, космонавт, расскажешь, как первый день прошел?» Он протянул мне бутылку с водой, в которой хитро поблескивали в свете фонаря пузырьки. Я улыбнулся и присел рядом. «Первый день прошел замечательно, дядя Боря», — начал я, откидываясь на спинку скамейки, глядя в небо, где уже появились первые звезды. Глава 15. Я ковырял ложкой в тарелке с перловкой, разглядывая жирные круги на поверхности. За все время с первого дня я уже успел привыкнуть к двум неизменным блюдам. Гречка с тушенкой по четным дням, перловка с кусочками мяса, по нечетным. Рядом Володя с аппетитом уплетал свою пайку, периодически запивая компотом. «Ну что, команда, первая неделя пролетела, а?» — хмыкнул он, вытирая рот рукавом. «Как будто вчера только пришел, а уже и крылья отращиваю». Я улыбнулся и откинулся на спинку стула. В голове сами собой всплывали моменты этих 7 дней, и один из них был связан как раз с Володей, который быстро проявил себя главным хохмачом нашей группы. В то утро полковник Лисин стоял у доски, скрестив руки. Его взгляд сурово скользил по нашим лицам, будто сканируя. «Товарищи курсанты, сегодня проверим, кто из вас действительно чует аэродинамику, а кто просто дышит в этом направлении». Он взял мел и споро нарисовал на доске кривую, в которой я без труда узнал профиль крыла. «Это основа», — сказал Лисин, тыча в кривую указательным пальцем. «Без него самолет просто груда металла. Итак, первое задание». Он взял стопку листов бумаги и зашагал вдоль рядов, раздавая по одному листу нам. «Закройте глаза и нарисуйте профиль крыла, без подглядываний». Володя тут же зажмурился и с энтузиазмом начал водить карандашом по бумаге. Вскоре Лисин начал собирать работы. «Авдеев», — рявкнул он, глядя на листок Володи. «Это что, профиль крыла, товарищ полковник?» — бодро отрапортовал Володя. «Это, товарищ курсант, похоже на то, что остается от картошки после того, как ее съест корова». В классе раздался смех. Даже обычно невозмутимая Катя фыркнула в ладонь. «Зато устойчивый», — не сдавался Володя. «Если самолет такой сделать, Он вообще никуда не свалится, в землю врежется, да, сухо заметил Лисин. На внеочередное мытье кабинетов после занятий, Володя тяжело вздохнул, кто-то сзади сдавленно хихикнул. Вы думаете, это смешно? Его голос стал почти шепотом. Представьте, ночь, кабина трясется как в лихорадке, приборы отказали, а вам нужно чувствовать машину, не видеть, а именно чувствовать. Он быстро подошел к Володе, который все еще мял в пальцах свой картофельный рисунок. Авдеев, в небе у вас не будет времени доставать линейку и чертить. Вы должны знать профиль крыла так же хорошо, как свою ладонь. Повернулся и оглядел нас всех, методично стуча пальцем по виску. Летчик думает не только головой. Летчик думает руками, спиной, вестибулярным аппаратом. Когда вы дергаете ручку на посадке, вы должны чувствовать, как воздух обтекает крыло, без приборов, без видимости. В классе повисла тишина, даже вечно неугомонный Рыков перестал ерзать. Лисин медленно развернулся к доске, поэтому завтра те, кто нарисовал хоть что-то похожее на крыло, пойдут на тренажер. Остальные, он бросил взгляд на Володин шедевр, будут тренироваться до тех пор, пока их руки не запомнят эту кривую лучше, чем лицо собственной матери. Повисла небольшая пауза. Потом он добавил уже спокойнее, потому что когда-нибудь это спасет вам жизнь, когда в кабине будет темно, холодно, а земля очень близко. Затем он взял на проверку мой листок, я, конечно, мог нарисовать идеальный профиль, но слегка испортил кривую, чтобы особо не выделяться. Громов, Лисин прищурился, почти правильно, но вот здесь, он ткнул пальцем в место, где я намеренно сделал небольшой изгиб менее плавным, здесь нужно подправить, товарищ полковник, я торопился, слукавил я, в небе торопиться, себе дороже, исправить к следующему занятию. Затем он подошел к доске и резко стер рисунок, а теперь, внимание, он нарисовал крыло с резким изломом, кто скажет, что здесь не так, я знал ответ, это был профиль для сверхзвуковых скоростей, которые только начинали изучать, поэтому поднял руку. Ну, Лисин обвел взглядом класс. Опять только Громов знает, это крыло для быстрых самолетов, неуверенно сказал Миша Зайцев. Правильно, но не совсем. Это крыло для скоростей, которые пока еще не достигнуты, но будут. И кто-то из вас, возможно, будет их испытывать. Он посмотрел прямо на меня. Громов, тебе кажется, этот профиль эффективен? Я сделал вид, что раздумываю, но недолго. На сверхзвуке, да, но на малых скоростях он будет сыпаться. Лисин замер и прищурился. Откуда ты это знаешь? Читал журнал «Техника» молодежи. Там в статье «Крылья для скорости звука» было упоминание испытания X-15. Без деталей, но с базовыми принципами. Еще читал книгу «Сверхзвуковые самолеты Озерова». Она есть в районной библиотеке. ХМ. Лисин нахмурился. Интересно, очень интересно. Володя шепнул мне, наклонившись к уху. Ты, Громов, или гений, или шпион, ха, или просто умею читать, улыбнулся я. Я вынырнул из воспоминаний, когда в мою тарелку плюхнулся кусок черного хлеба. Очнулся, профессор, Володя, красный после физподготовки, размахивал ложкой. Лисин тебя завтра опять на доску почета вывесит, а меня опять в стойку.